А куда ни глянь, всюду жизнь кипит. А куда ни плюнь, всюду люд мирской. По своим делам то идет, то бежит. Только я стою, да смотрю с тоской. Вроде нет беды, а не весело мне. Вроде горя нет, а душа не поет. Я сегодня ночью видел во сне, будто бы челнок по небу тихо плывет. Как неспетая песня моя, как неспетая песня моя, как неспетая песня. Куда-то катится, да кувырком. Только наплевать, только все по бурам. И тебя, браток, назовут дураком. Если ты не вор, не торгаш и не хам. Будет еще праздничек, будет и пляс. Бог не выдаст, свинья да не съест. Право я не знаю, как там у вас. Мой костер горит до небес. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня. Иных пока мест нет, не диво лишь широкая сторонка Русь крещеная. Народу в ней тьма тем, они в одной-то душеньке. Спокон веков до нашего. Не загорелась песенка, веселая, ясная. Как ведренный денек. Не диво лишь. Не страшно. О, время новое, ты тоже в песне скажешь. Но как? Душа народная. Восмейся ж, наконец! Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Ой, да, неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Ой, да, неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Ой, да, неспетая песня моя. Ой, да, неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Как неспетая песня моя. Ой, да, неспетая песня моя. Песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня моя, песня мо